Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Экзегетический разбор первого послания Иоаннова. В своем первом послании святой Иоанн беседует с верующими, как отец с детьми, совершенно безыскусно, не следуя строгому порядку в расположении мысли и часто повторяя одни и те же выражения. Поэтому трудно разделить содержание его послания на самостоятельные отделы. Для запоминания достаточно обозначить по порядку глав некоторые выдающиеся в них мысли, к которым прочие относятся как соподчиненные. Первая глава начинается удостоверением истинности благовествования о слове жизни и о целях этого благовествования. «Чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и чтобы радость ваша была совершенна». Как в своем Евангелии, так и здесь, святой Иоанн именует второе лицо Пресвятой Троицы Словом. Апостол свидетельствует, что будет говорить не о том, что знает только понаслышке, а о том, чему он сам был очевидцем, слышателем и свидетелем. «Да радость ваша будет исполнена». Выражение совершенно подобное евангелиста Иоанна. Далее апостол изъясняет условия и законы, на которых зиждется общение с Богом. Первое. Хождение в свете. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем. Второе. Общение друг с другом. Если ходим во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Третье. Исповедание грехов. Если исповедуем грехи наши, не сознаем только их, а именно исповедуемся в них открыто перед Богом и перед свидетелем Его, уполномоченным ввязать и решить, то Он простит нам грехи наши. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, то есть отвергаем все учение Христова об искупительной жертве его за грехи людей. Во второй главе апостол говорит, что Христос есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира, то есть за грехи всех людей, не только ныне живущих, но и живших прежде и имеющих жить до самого второго пришествия Христова. Это основное положение христианства. Но как использовать это умилостивление? Через соблюдение заповедей. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Это соблюдение заповедей – единственное доказательство истинности любви такого человека к Богу и к ближним. Ибо основная заповедь Божия есть заповедь о любви. Эта заповедь есть и древняя, и новая. Она древняя, потому что была и в Ветхом Завете, была написана на скрижали сердца и у язычников, но до Христа на земле было царство тьмы, а потому чувство любви заглушалось у людей противоположными внушениями дьявола. А когда Христос принес себя в жертву и своею кровью искупил людей от первородного греха, сокрушив царство дьявола в мире, древняя заповедь о любви обновилась в сердцах возрожденных людей, стала как бы новой заповедью и действительно приобрела новый возвышенный характер особенной чистоты, бескорыстия, одухотворенности, бесконечно превосходя любовь язычников и иудеев. Христианская любовь основывается на высокой идее всеобщего искупления Христом и духовного единства всех людей во Христе, как членов единого духовного тела Христова. Оттого только в христианстве возможна любовь к врагам, немыслимая ни в иудействе, ни в язычестве, ибо там нет для нее оснований. Поэтому кто говорит теперь, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. То есть тот еще не христианин. Доказательством христианского настроения души служит только любовь к брату. Начиная с 12 стиха, Апостол начинает излагать новые наставления, именно предостережение против любви к миру, чему предпосылает воззвание христианам разных возрастов. Связь речи с предыдущим такова. Как отличительный признак христианского совершенства есть любовь к Богу и к ближним, так сильнейшим препятствием к исполнению этой основной заповеди христианства является любовь к миру и к тому, что в мире. Поэтому апостол и предостерегает от таковой любви все возрасты – детей, отцов, юношей и отроков. Тут имеется в виду, по-видимому, возрасты духовно-нравственной жизни, хотя нельзя вполне исключить и естественных возрастов, которые иногда, хотя и не всегда, совпадают со степенями духовно-нравственной жизни. Для каждого возраста апостол указывает особенное побуждение к тому, чтобы он не прилеплялся к миру. Для детей, только что после крещения начавших христианскую жизнь, таким побуждением служит прощение им грехов в таинстве крещения. Для отроков – познание Бога Отца, которое они, хотя еще не в полноте, но уже приобрели, возрастая в нравственно-христианской жизни. Для юношей, возраст у коих вместе с увлечениями свойственны и силы, свежесть и воодушевление в борьбе с ними, побуждением к отречению от мира должны служить те успехи, которых они уже достигли в победе над лукавым, и то знание всесильного Слова Божия, которым они уже овладели, усердно изучая Священное Писание. Для отцов, то есть для мужей, достигших высокой степени нравственного совершенства, познание безначального, познание самой высшей тайны спасения людей от начала Богом определенного через единородного Сына Его Иисуса Христа, служит достаточным основанием, чтобы любовь к безначальному удержала их от привязанности к тленным и скороприходящим благам мира сего. Не любите мира, не того, что в мире. Конечно, под миром здесь, разумеется, не само по себе прекрасное и премудрое творение Божие, но все то, что в мире испорчено грехом и дает пищу греху, что сделалось враждебно Богу. Далее, апостол сам определяет, что такое этот мир, которого не должно любить. Это похоть плотская, похоть очес и гордость житейская. Это по учению святых отцов три детища самолюбия или самости, которые, в свою очередь, являются корнями, родоначальниками всех прочих страстей, обуревающих человека. Это сластолюбие, сребролюбие и славолюбие. Как побуждение не любить мира и того, что в мире, святой апостол выставляет то, что мир проходит и похоть его, и только исполняющий волю Божью пребывает вовек. Дети, последнее время, указание на то, что наступила последняя эпоха домостроительства Божия, которая должна окончиться вторым пришествием Христовым и кончиной мира. Как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, учение об Антихристе, как об определенной человеческой личности, мы находим в словах самого Господа Иисуса Христа, а особенно в посланиях святого апостола Павла, написанных много раньше послания Иоаннова. Хотя самого Антихриста еще нет, но появились предтечи его, носители духа его, каковыми святый апостол, несомненно, считает появившихся уже в апостольское время лжеучителей вроде Симона Волхва, Киринфа, Николаитов и других, от которых предостерегали христиан и святой апостол Петр, и святой апостол Иуда. Они вышли от нас, но не были наши. То есть были раньше православными христианами, но только внешне принадлежали к церкви, внутренне же были вне ее, почему и стали лжеучителями. Вы имеете помазание от святого и знаете это. Апостол не говорит об антихристах подробно, ибо уверен, что христиане имеют сами просвещение от Духа Святого через совершенные над ними таинство миропомазания. Вначале христиане получали особенные дары Духа Святого через возложение апостольских рук, но вскоре это действие было заменено действием помазания святым миром, как это видно еще из второго послания Коринфянам. Знаете все, конечно, в смысле, что нужно для спасения, а потому можете распознать ложь еретиков. Все же в качестве самого верного признака, по которому верующие могут узнать лжеучение, святой апостол указывает отрицание или искажение истинного понятия об Иисусе Христе, как явившемся для спасения людей единородном Сыне Божием. Такой не имеет и Отца, и вот только через Сына Божия мы научаемся познавать и любить Бога Отца. Для того, чтобы быть в крепком единении с Сыном и с Отцом, надо крепко держаться апостольского исповедания веры, что вы слышали от начала. Только в этом случае можно получить жизнь вечную. Далее, святой апостол вновь подчеркивает важность великого дара благодати, который получают верующие через таинство миропомазания. Помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. И внушает непоколебимо держаться исповедания Божества Иисуса Христа, заканчивая свое увещание напоминанием близости второго пришествия Христова и обещанием дерзновения, то есть уверенности в оправдании в день суда. Не посрамимся, то есть не будем осуждены. В третьей главе святой апостол на основании ранее высказанных мыслей говорит о проявлении в самой жизни общения с Богом и делит людей по жизни их на детей Божьих и на детей дьявола. Грехопадением Адама род человеческий был порабощен дьяволу. Искуплением Господа Иисуса Христа всем людям дарована возможность быть детьми Божиими, получая возрождение в таинстве крещения и укрепляясь в божественной жизни другими таинствами и собственными усилиями следовать в жизни по стопам Христа, по заповедям Его. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Это выражение должно понимать не в том смысле, что верующий христианин никогда не грешит. Это противоречило бы словам самого святого Иоанна. А в том, что он не отдает себя легко и добровольно в рабство греху, но всеми силами старается удалиться от греха, борется с ним, а если и падает, то спешит исповедать свой грех, а не служит ему, как идолу. Точно так же, когда апостол говорит «кто делает грех, тот от дьявола», речь идет не о том человеке, который имеет в себе грех и делает злое, хотя и ненавидит его, а о том человеке, который любит грех, делает его с услаждением и с сочувствием к нему. Речь идет здесь о грешнике, предающемся греху постоянно и нераскаянно, а не о том, кто, согрешая по немощи, сознает свои грехи, сокрушается о них и старается загладить их чистым раскаянием и исповеданием. Характерной чертой детей Божиих, в отличие от детей дьявола, служит еще любовь к ближним и вера в Иисуса Христа как Сына Божия, действительно, а не призрачно, как учили некоторые еретики, например, докеты, пришедшего на землю во плоти и пострадавшего за грехи мира. Отрицательным примером, как не следует относиться к ближним, святой апостол выставляет братоубийцу Каина и говорит, что подобен ему не только физический убийца, но и всякий ненавидящий брата своего. Величайший образец истинной любви к ближним, которому мы должны следовать, это сам Господь Иисус Христос, положивший за нас душу свою. Истинная любовь к ближним доказывается делами милосердия. Станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Сознание истинной любви к ближним, проистекающее из добрых дел, успокаивает нашу совесть и делает нас дерзновенными в молитвах пред Богом, давая некую сыновнюю уверенность на услышание. При этом апостол напоминает, что заповедь Божия, собственно, одна, хотя и состоит из двух частей, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. За исполнение этой заповеди мы удостаиваемся преискреннего единения с Богом, свидетельством чего является обитание в нас Духа Божия. В четвертой главе святой апостол увещевает христиан не всякому духу верить, но испытывать духов, от Бога ли они. Для сего пробным камнем святой Иоанн поставляет основной догмат христианства о воплощении Бога Слова. «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Здесь «исповедует» значит не только устами, ибо мы знаем из Евангелия, что и бесы исповедовали Иисуса Христа Сыном Божиим своими устами через бесноватого, но всею жизнью своею. По словам святого Иринея Леонского, эти слова апостола направлены против докетов, ложно учивших, будто Господь имел лишь призрачное тело, но не воплощался на самом деле. Но проявление в мире духа Антихриста через всевозможных духов лещих, еретиков, не должны смущать христиан. «Дети, вы от Бога и победили их. Дело Божие должно восторжествовать над всеми ересями». Лжеучители торжествуют лишь временно, потому что они от мира и умеют приноравливаться ко вкусам и страстям мира, отчего мир и слушает их. «Мы от Бога», — говорит далее апостол, «и потому знающий Бога слушает нас». Это и есть признак того, как отличить духа истины от духа заблуждения. Другая характерная черта детей Божиих — любовь к ближним. Она духовно сродняет их с Богом, вводит в теснейшее общение с Ним. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Бог есть любовь. Не имеющий в сердце своем любви к ближнему, не познал Бога, не имеет надлежащего понятия о Боге. Выражение «Бог есть любовь» принадлежит только святому апостолу Иоанну и не встречается больше нигде в этом виде в священных книгах, хотя понятие такое есть. Это самое лучшее, полное определение понятия и существа Божия. Наивысшее проявление любви Божией к людям в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В этом сильное побуждение для нас к любви как к Богу, так и к ближним, ибо только пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Эта любовь так высока в своем совершенстве, что достигает до дерзновения перед судом Божиим, и из сердца верующего совсем изгоняет страх. Конечно, апостол говорит здесь о страхе рабском, который несовместим с сыновней любовью к Богу. Страх сыновней этой любовью не исключается. Призывая христиан к любви к Богу, апостол со всей силой убеждения настаивает, что любить Бога можно лишь при условии деятельной любви к ближним. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Любить невидимое гораздо труднее, чем любить видимое, а потому не может быть истинной любви к Богу у того, кто не любит брата своего. И сверх того, такова и заповедь Божия, чтобы любящий Бога любил и брата своего. В 5 главе святой апостол разъясняет, что заповедь о любви к ближнему не тяжела для христианина, ибо она естественно вытекает из заповеди о любви к Богу. Всякий, любящий родившего, любит и рожденного от него. Любовь к ближнему является таким образом естественным следствием нашего сыновства Богу. Бог — наш общий любящий отец, а мы все — дети его и друг другу — братья. Признак истинной любви к Богу — соблюдение его заповедей, что для любящего не тяжко. Верующий имеет для этого еще и особую силу, побеждающую мир со всеми его искушениями. Это сила — вера в Сына Божия. Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Потому что по вере нашей нам даруется в таинствах благодатная помощь Божия для борьбы с искушениями. Самым возвышенным примером победы над миром могут служить апостолы Христовы, приведшие своей проповедью весь мир, первоначально столь враждебно настроенный, к подножью креста Христова. утверждая истинность нашей веры, что Иисус Христос действительно есть Сын Божий, воплотившийся, пришедший на землю и дарующий нам жизнь вечную и победу над миром с его греховными искушениями, апостол ссылается на трех свидетелей на небе и на трех свидетелей на земле. Свидетели на небе – Отец, Слово и Святой Дух, а свидетели на земле – Дух, тот же Дух Святой, но уже не в его лице или ипостаси, а в его действиях, которыми он свидетельствует о Христе, усвояя совершенное искупителем искупление, приемлющим его верою. Вода и кровь, истекшие из ребра Иисусова как истинного человека и ставшие веществами двух величайших таинств – крещения и причащения. В Ветхом Завете при левитском богослужении главными действиями, при посредстве которых согрешающие очищались от грехов и примирялись с Богом, были очищение водой и очищение жертвенную кровью. Эти действия, как и весь обрядовый закон Моисеев, имели прообразовательное значение в отношении ко Христу и совершенному им спасению человечества. Христос отменил преобразовательное в Ветхом Завете и заменил оное самую сущностью вещей, или истинную, но под образом, так как образ необходим для уразумения истины для человека, состоящего из души и тела. Прообраз в Новом Завете заменен образом. Вода есть образ крещения, кровь есть образ искупления человечества крестной смертью Спасителя. Таким образом, пришествие Иисуса Христа водою и кровью – это есть установление им таинства крещения и таинства причащения. Не водою только, но водою и кровью. Эти слова, видимо, направлены против современного апостола еретика Киринфа, ложно учившего, что божество Христово соединилось с человечеством лишь при крещении его и опять отделилось от него при страдании, так что пострадал не Сын Божий, а простой человек. Кроме того, христианин имеет и внутреннее свидетельство в себе самом. Это удостоверительное свидетельство в своем собственном духе, запечатленном помазанием или печатью Духа Божия, по которому он знает и уверен, что он во Христе примирен с Богом и имеет упование жизни вечной. Об этом внутреннем свидетельстве говорил сам Господь. Это внутреннее свидетельство выражается также в молитвенном дерзновении верующего. Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Поэтому, если мы по любви к согрешающему ближнему нашему молимся за него, Бог даст ему жизнь. Но при этом апостол делает важную оговорку. «Если только ближний наш согрешает грехом не к смерти». Это различие греха к смерти и греха не к смерти имеет тот же смысл, что и слова Господа Иисуса Христа о том, что всякий грех и хула отпустится или простятся людям, но хула на Духа Святого не отпустится людям ни в сём веке, ни в будущем. Грех не к смерти – это всякий грех человека, который происходит от общей слабости человеческой, грех, очищаемый искренним покаянием и сердечным сокрушением, и потому не подвергающий грешника духовной смерти. Грех к смерти или смертный грех – это грех тяжкий, совершив который человек так ожесточается сердцем, что становится неспособным к покаянию. Таков грех упорного неверия, упорное отступничество от веры, не принимающее никакого вразумления, ожесточенное закоснение в еретических заблуждениях или тяжких нераскаянных грехах, ставших как бы второй природой человека, а потому неисцельных. По-видимому, апостол считает, что нельзя быть уверенным в силе молитвы за ближнего, коснеющего в смертном грехе, ибо успеху такой молитвы противодействует неверие и ожесточение самого грешника. В заключение апостол кратко приводит основные мысли послания о том, что рожденный от Бога не грешит, то есть не побеждается грехом всецело, потому что хранит себя благодатью возрождения, и лукавый не прикасается ему, что христиане от Бога, а мир неверующих во зле лежит. Сын же Божий дал нам истинные знания, чтобы хранить себя от идолов, то есть от всякого зла вообще».